Глава 72. Поверхность зеркальца в моих руках мерцала. Изображение палаты и ярких осветительных прожекторов то пропадало, то появлялось. Я слушала тревожное пиликанье приборов, к которым было подключено мое тело, и скупые фразы врачей, руководящих реанимационными действиями. Меня трясло от страха. Казалось, я уже не успею. Но знала, пока магия показывает мне в зеркале все, что происходит с Валери, она еще жива. А значит, у нас обеих есть еще маленький шанс, таявший с каждым мгновением. Роберт, я бы очень хотела с тобой попрощаться. Хотела бы, чтобы ты меня спас. Но у тебя из-за меня полно проблем. Я не хочу обрекать тебя на большее. Я должна вернуться в свое тело, как бы ни было страшно. Экипаж подъехал к лицею, и я, не помня себя, от ужаса побежала к зданию. Силуэты деревьев над головой темнели на фоне светлеющего неба. Страшная ночь заканчивалась. Скоро все вернется на свои места. Войдя внутрь здания, я разожгла световой шар на ладони, который рассеял тьму. Замок магической двери не остановил меня, я легко справилась с ним с помощью магии тьмы. Войдя в защищенную комнату, осмотрелась. Диванчик, кресло и стол. «Остановка сердца», — объявил голос врача, и вместо прерывистого попискивания приборов раздалось долгое ровное гудение. «Неужели все? Нет, нет, нет! Я не сдамся!» Я спешно рылась на столе, хлопала ящиками, замки на которых тоже вскрывала магией. «Господин Адалахов нас убьет, если мы потеряем Валерию. Электростимуляцию! Разряд!» Руки тряслись от страха, от ровного звука приборов. «Разряд! Пульса нет! Разряд!» Обнаружила металлический ящичек, переливающийся искорками защитной магии. Сомнений не осталось, что артефакт внутри. Я напрягла силы, призывая магию тьмы, и защита рухнула. Открыла ящик, извлекла артефакт, так круто изменивший мою жизнь. Времени сокрушаться и ненавидеть поганую вещицу не осталось. Я зарядила самый мощный разряд темной магии, который превратил ритуальный артефакт в прах. Кусочки разрушенного камня осыпались на туфли. И все вдруг потухло. Конец книги. Текст читала Ольга Баринова.